Они трясли меня, как тряпичную куклу, хватали за лапы. Толпа просто взбесилась. Я боялась, что они, в конце концов, разорвут меня на части. На каждой лапе у меня висело по парочке зельцев. Они тянули в разные стороны. Я уже не сомневался, что меня четвертуют, как вдруг земля задрожала. Сначала никто не обратил на это внимания. Землетрясения в Атлантисе случались довольно часто, тем более, что это было совсем слабое. Ну, подумаешь, погремело немного, потрясло, вокруг и так все ходило ходуном. Только вот грохот этот вскоре превратился в опасный клокочущий рев. Зельцы отпустили меня, и я рухнул на землю. Земля трясла с такой силой, как еще ни разу за все время моего пребывания в Атлантисе. Все вокруг смешалось, часть стены мегатеатра рухнула. К счастью, здание не имело крыши, иначе бы жертв было бы много. Атаку упавшими в зал колоннами придавил только бак с кукурузой. Брызгами горячего жира накрыла парочку йети, но этим толстокожим разве что-нибудь сделается. Громче всех вопили на тефтуфы и длинногие берты. Гигантская трещина разрезала лестницу и арену, поглотив несколько сидений и часть сцены вместе с измерителем громкости аплодисментов. Ослепительная синяя молния вырвалась оттуда и спустя мгновение исчезла в темном ночном небе. Потом вдруг все снова стало тихо. Кто-то тронул меня за плечо. — Идем, га, надо сматываться. Это был Гемлут. По пути в гримерную, куда мы поспешили, чтобы забрать кое-какие вещи, он сообщил мне, что Смейк вне себя от ярости. Придется бежать из Атлантиса. Он наверняка проиграл на тебе кучу пираз. Знаю. Знаешь? Да, потом объясню. Хватаем вещи и делаем ноги. Мне нужно хотя бы переодеться. В этой мантии далеко не уйдешь. Мы бежали по темному коридору под мегатеатром. Факелы на стенах не горели, их, видимо, потушило обвалившейся штукатуркой или же ветром, который всегда поднимался в Атлантисе во время землетрясений. Я толкнул дверь гримерной, Гемлут черкнул спичкой, чтобы мне посветить. Быстро сбросив мантию, я схватил обычную свою одежду. — Что мы будем теперь делать, а? — поинтересовался Гемлут. — Я понятия не имею. У нас даже нет денег, а? А у Смейка повсюду свои люди. Нет, нам далеко не уйти. Значит, уйдем в канализацию. Там же люди и невидимки. Ну и что? Ты видишь другую возможность? В гримерную. Просунулась голова Смейка. Можно войти? И в тот же миг гримерная наполнилась йети и зельцами. Румо, верный бык Смейка, застыл в дверях, освещая комнату потрескивающим факелом. «Как хорошо, что мы застали тебя, сынок! Неужели ты хотел уйти, не отпраздновав с нами победу?» Вольсотан был ласков и обходителен, как никогда. «Только вот платить за все придется тебе. У меня, знаешь ли, совсем туго с деньгами. Смейк, пойми!» — начал оправдываться я. «Я не виноват, он меня завел, я...» «У меня не просто туго с деньгами!» — горько вздохнул Смейк. «Я разорен. Я поставил на факира не только наличные, но и все, что у меня было, все свое состояние, дома, бизнес, акции. Я потерял все. И все потому, что ты, мой мальчик, отказал мне в крошечном одолжении. Но послушай, Смейк, я верну тебе все, я отработаю. Мой милый мальчик».